Глава 34. Эйден. Когда первая ярость схлынула, Эйден вдруг осознал — он дракон. А как иначе назвать здоровенную чешуйчатую ящерицу с крыльями? Видимо, тоска по жене запустила в его теле скрытые механизмы. Не зря в последнее время у него увеличился магический резерв. Ветер дул в лицо, а земля была далеко внизу. Эйден старался не размышлять о том, как именно ему удается лететь. Казалось, если он хотя бы на секунду задумается об этом, то непременно рухнет вниз. Прямо на несчастных селян, что работали на полях. Все они глазели на него. Драконье зрение позволяло разглядеть все оттенки изумления на их лицах. Эйдену даже захотелось покрасоваться, выпустить пламя из пасти. Однако ничего не вышло, как бы он ни старался. Может, дело в том, что он не владеет магией огня, но не водой же ему поливать. Хотя, пожалуй, селяне бы не отказались. Рядом с Эйденом упорно витал запах корицы, зовущий его на запад. Вся его драконья сущность стремилась к силе. Однако с каждой минутой усталость стягивала тело все сильнее. Когда перед герцогом показалось море, он на секунду замешкался, но все же упрямо полетел вперед. Инстинкт не давал ему остановиться. Оставалось надеяться, что силы не кончатся над водой. И все же дракон. Когда Силь стала фениксом, Эйден удивился. Но уже второй представитель древних рас за последние сутки... Прибавить к этому похитителя энергии, творится что-то странное. Чутье подсказывало, что это не все сюрпризы. На горизонте показалась земля, и дракон держался в воздухе из последних сил. Крылья стали невыносимо тяжелыми, каждый взмах давался с трудом. Мышцы противно ныли, а перед глазами плясали цветные пятна. Еще немного. Увидев берег, Эйден едва не рыкнул от радости. Однако приземлиться не получилось. Здесь было полно отдыхающих. Приморский городок жил полной жизнью. Но чего ему стоило обернуться драконом ночью? Перепугает всех детей в округе. Несколько малышей уже ревело, тыкая пальцами в небо. Отвернувшись, дракон интенсивнее заработал крыльями. Силь стала ближе, он отчетливо это чувствовал. Жаль, что сейчас он не сможет добраться до нее. Вылетев за пределы города, Эйден отыскал взглядом относительно безлюдную полянку и рухнул на нее, тяжело дыша. Непростая эта работа — нести такую тушу. Прикрыв глаза, дракон плюхнулся на брюхо и распластал крылья. Все тело мелко подрагивало, хотелось пить. Откуда-то тянуло влагой, наверняка рядом ручей. Вот только в обличье дракона будет сложно добраться до него, не разгромив пол леса. Отыскав взглядом тропинку, петляющую между деревьями, Эйден фыркнул. Вдали виднелся крохотный домик лесничего. Что ж, если он осмелится явиться сюда, то это его проблемы. Дракон занял эту полянку первым. Полежав еще несколько минут, Эйден вздохнул. Нужно обернуться человеком. Довольно проблематично восстановиться, будучи громадной ящерицей. Желудок сводило от голода. Но где он раздобудет столько еды, если только селян есть? Но этот вариант он тут же отмел в сторону. Итак, надо снова стать человеком. Но как? Об этом в легендах ничего не было. Создалось ощущение, что драконы меняли ипостась по своему желанию. От этого и надо отталкиваться. Эйден встал на задние лапы, расправил крылья и зажмурился, изо всех сил представляя, как становится человеком. Со стороны должно быть забавное зрелище. В груди зародилось жжение, однако оно быстро исчезло. Выбросив последние мысли из головы, Эйден сосредоточился на желании сменить ипостась. Мышцы скрутила короткая болезненная судорога, а картинка вокруг резко изменилась. Теперь он не возвышался над деревьями, а лежал под одним из них. Обнаженное тело холодил свежий ветерок. «Получилось!» Эйден попробовал привстать, но его затошнило, а в виски ударила боль. Кажется, прямо сейчас двигаться он не в состоянии. Опустив глаза вниз, герцог изумленно ойкнул, После превращения вся одежда исчезла. Незадача. Знал бы, прихватил с собой сумку с вещами. Отдохнув несколько минут, Эйден с трудом встал и, покачиваясь, направился к виднеющемуся между ветвей домику. Нужна была еда и одежда. Где-то там точно журчал ручей. Связь между Эйденом и Силь исправно работала. Запах корицы, пусть и не такой интенсивный, щекотал ноздри. Он просто немного отдохнет и вновь отправится на поиски жены. К слову, где же он оказался? Если не заплутал, то угодил на территорию Эннарии. Эннарийцы всегда славились своим гостеприимством. Сейчас и проверим. Утолив жажду из ручья, пробегающего рядом с домом, Эйден коротко постучал в дверь. Переминаясь с ноги на ногу, он прикрыл ладонями самое дорогое и замер в ожидании ответа. Еще никогда он не оказывался в таком глупом положении. Когда никто не отозвался, герцог вскинул руки, чтобы магией попробовать взломать дверь. Как та вдруг отворилась. Стоящая на пороге пожилая женщина с седой гривой волос и ярко-синими глазами подняла бровь и смерила взглядом покрасневшего до корней волос Эйдена. Безошибочно определив в нем иностранца, она заговорила на киаринском. «Если таким образом ты хочешь убедить меня пустить к себе на постой, то не убедил. Да и карманов у тебя нет. Вряд ли где монеты завалялись». Эйден, быстро прикрывшись, смутился. «Я отблагодарю. Позже». «Ладно уж, заходи». Старуха посторонилась. «Как отказать здоровенной зверюге, разнесшей половину леса?» Эйден поморщился. Выходит, его появление все-таки не осталось незамеченным. Жаль. Впрочем, хозяйка дома не спешила наставлять на него вилы. Напротив, покопавшись в недрах огромного шкафа, и как он вообще влез в этот дом, бросила ему штаны и старую рубаху. Привередничать герцог не стал и быстро оделся. «Да садись ты, садись», — проворчала старуха. «На ногах ведь едва держишься. Сейчас соберу тебе ужин». Эйден не стал отказываться, и вскоре перед ним громоздились тарелки, мясо, сыр, несколько ломтей хлеба, какая-то нехитрая похлебка. Сперва он подивился количеству пищи, но очнулся лишь, когда все блюда опустели. «Как проголодался-то!» — покачала головой сидящая напротив старуха. «Ну а теперь рассказывай, как докатился-то до жизни такой? Даже драконом стал». Эйден напрягся, вновь вспомнив о Силь. Пока он тут набивает себе живот, она томится неизвестно где. И все же угрызение совести пришлось задавить в зародыше. На новый перелет нужны силы. «Жену ищу», — наконец отозвался герцог. Всего он рассказать не мог, но отблагодарить, утолив любопытство хозяйки, ему вполне по силам. «Томится твоя пташка в неволе», — посетовала старуха, и Эйден с подозрением глянул на нее. Неужели совпадение, или она провидится? «Ложись-ка спать!» Поднялась женщина и, откинув край занавески, указала на узкую кровать у стены. «Места тут немного, но тебе хватит». «Спасибо», — сказал герцог. После сытого ужина глаза слипались сами собой. «Вот и отлично!» «А мне пора!» Эйден сонно кивнул. Едва коснувшись головой подушки, он тут же провалился в крепкий, без сновидений сон. Разбудило герцога солнце, заглядывающее в оконце. Рывком поднявшись с постели, он разом вспомнил все, что приключилось накануне. Вчерашней хозяйки не было видно, лишь на столе ждал укрытый полотенцем завтрак. Искренне понадеявшись, что он предназначался именно ему, Эйден съел все до последней крошки и вышел на улицу. Скинув голову вверх, принюхался, пытаясь почуять запах корицы. Он был очень слабым, почти неуловимым. В груди появилось дурное предчувствие. Неужели вчера он слишком перетрудился? Заглянув внутрь себя, герцог попробовал нащупать нить, связывающую его с Сильвией. Но от нее остались лишь жалкие обрывки. Эйден заметался перед домом. Почему это происходит? Раз за разом он пытался почувствовать Силь, но тщетно. Что-то словно закрывало ее от него. Наверняка все дело в ее похитителе. Герцог нахмурился и сжал руки в кулаки. «Что ж, придется перерыть всю Эннарию, но отыскать жену». Он был уверен, что ее прячут именно здесь. По коже рук вновь поползли полосы чешуи, и Эйден сделал глубокий вдох. Пока что вторая ипостась ему не помощник. Вряд ли его величеству Венциану понравится пугающий жителей дракон. Нет уж, тут нужно подключать другие ресурсы. Прислушавшись к себе, Эйден мысленно позвал Роберта. Их ментальная связь работала без перебоев. К удивлению герцога, дядя оказался намного ближе, чем он полагал. Отправился за ним, наверняка набросил следящее заклинание. «Ты пришел в себя?» Спустя несколько минут Эйден услышал голос Роберта. «Да, я снова стал человеком, если ты об этом. Я потерял запах силь, но знаю точно, она где-то в Эннарии. Жди, я открою к тебе телепорт». Закончив разговор, Эйден оглянулся на дом. Сейчас он выглядел нежилым, окна были разбиты, внутри царило запустение. Герцог удивленно моргнул. Кто же тогда помог ему вчера?